Предполагалось, что все это должно внушать ужас, немного растерянно подумала я, оставшись наедине с древней гоблиншей. Или все-таки смех? Балрак, со мной что-то не так, если я не испытываю ни того, ни другого. А пожилая леди, безусловно, кое-что знает. Ну что ж, итак. Я подперла рукой подбородок и выжидающе посмотрела на лесную ведьму. Читать ее не стоит и пытаться. Даже если бы все мои силы не уходили сейчас на поддержание ментальных щитов, я не настолько тупа, чтоб не понимать. Против этой старой кобры, извиняюсь, эфы, я мало что могу. А жаль. Я слушаю вас, сударыня. Что же такое секретное вы желаете мне сообщить? Надеюсь, эти сведения касаются убийств? Хей-хей, убийства – это по части НЧЧК, а я в основном по делам сердечным, раскрасавица. И Эфа Горыневна лукаво мне подмигнула. Я подавила дрожь. Вот только сердечных дел мне сейчас и не достает. А тем паче влезающих в них старых гоблинш. Да, воистину. Вот и отлично. А я как раз по делам НЧЧК. Сердечные дела меня не касаются, так что давайте о них не будем. И ничего я не угрожаю, предостерегаю просто. Как Йента? А кто будет прищучивать кальмара, педофила Йентова? Он тоже злодеюга, вила ему в бочину. Ага, ну все правильно, значит шифр ей понятен. Впрочем, я бы удивилась, будь это не так. Ах, вилы, вот отсюда поподробней, сударыня. Гражданин мэр свое, безусловно, получит, будьте спокойны. Домогательство в отношении несовершеннолетней, к тому же представительницы рас меньшинства, это тяжкое преступление. Но убийство и выведение таких чудовищных монстров еще более тяжкий проступок. Итак, вилы? Вилы, бабка задумчиво пожевала губами. Вилы, они разные бывают. Зубьев у них по-разному. Колют тоже. Так что ты с вилами осторожнее, лапуша. Вилы всем нужны, да. Я-то с вилами буду максимально осторожна, особенно с волшебными. Вот только думается мне, что маловато у меня шансов будет проявить эту осторожность на деле. Я постараюсь. А ведь то, что вилы Кругера трезубые, это действительно имеет какой-то смысл? Мы правильно догадались? Так ты ж девка нолдорская, из премудрецов. Чай знать должна про трехзубые штуковины. Вся беда от них, от зубьев. Этот ваш, как его? Ну, сынок короля Ельфячего. Как его? Тот на трех зубьях погорел. Не ожидала, что лесные бабки так хорошо и сходу разбираются в эльфийских кровях. Настолько хорошо, что определяют принадлежность к определенному народу. Хотя здесь может говорить опыт. Причем вполне возможно, что гастрономический. На каких это зубьях? Вы про кого, сударыня? Как Йента, кого? Феонорку балбеса. Слыхал, небось, про такого? Тот и шо непоседа был. Гоблинша ухмыльнулась во весь рот, от уха до уха. От неожиданности я опешила. «Какого такого? Кого? Вы на что это намекаете, гражданка? Что значит балбес? Куруфинова Феонора – наш национальный герой. Я положительно не понимаю, в какой связи вы упоминаете его священное для каждого уважающего себя... Ну ничего себе! Что себе позволяет эта пожилая дама? Возраст возрастом и колорит колоритом, но легендарные имена священные. Ну так это для тебя, красопета, он национальный герой, а для меня Феонорка. Серьезное заявление. Ничего себе, тогда сколько же ей лет? Вы что же хотите сказать? Да нет, быть не может. А может у бабки просто маразм, или на нее воздействует лесная магия? Короче, бред. Или не бред? Что хотела, то сказала, фыркнула гоблинша. Было дело. Так вот, Феонорка тоже очень любил все эти острые штуковины и шибко злился на какого-то хмыря. Не помню я уже, что там за дела у них были, но у Феонорки на почве этих дел крыша-то и поехала. Вот как сейчас злюся на кальмара, только сильнее. А если не бред? Так, Нол, стоп. Все правильно. Сколько было священных камней? 3. Сколько было зубцов в железной короне врага? 3. А сколько у нас зубьев? Тоже 3. Совпадение? Ага, сейчас. Сильмарилы, тихо пробормотала я. Точно, их же 3 было. И вилы, 3 зубы. Да-да-да, вот оно. Камни давали власть, а вилы, получается, тоже власть. Я вновь посмотрела на ведьму и заговорила громче. «Власть над лесом! И мэр за ними охотится? Он потому к вашей ученице и подбирается». «А, так вы знаете, где вилы?» «Мэр ентот за Катькой охотится, гад! А вилка у него ни на что уже не годная. Да, я не знаю, птичка моя, а кое-кто знает. Хорошо так знает». Собственно, я и не ждала, что она расскажет. Знала бы, уже бы рассказала. «Значит, мэр. Ясно». Я скрипнула зубами и прищурилась. «Ненавижу жирных, похотливых скотов. А грязных, похотливых скотов, пристающих к несовершеннолетним инмерянским девочкам, ненавижу вдвойне. Так может, мэр знает? И может быть, мэр знает не только про вилы, но и про лесные чудеса? А? Как там? Рыба с головы гниет?» «Ты это, не надо зыркать-цыкать. Феонорка дозыркался. Кто знает, тот сидит и молчит. Тихо сидит и воду в болотах коломутит». «Разберемся. Не такие у нас землю грызли. Болото, значит. Очень хорошо. И что молчит, тоже не страшно. У нас долго не молчат. Быстро говорить начинают». «Гляди-ка, чисто голодримка!» — восхитилась Эфа. «Глаз горит, зуб блестит. Как вспомню, так вздрогну.